Глава 13. Город Гоху Нейт знал плохо, поэтому переместиться к зданию тюрьмы не мог. Было необходимо хотя бы раз побывать в месте, в котором хочешь оказаться, иначе переход может быть нестабилен, а точка выхода не там, где хотелось. Поэтому пришлось идти пешком, ища дорогу по информации, выуженной из головы девушки-служанки. Нейтан торопился, нутром чувствуя, что времени осталось немного. Все же этот парень оказал ему услугу с девочкой, напавшей на него со спины. Махнуть рукой и отправиться своей дорогой, когда того собираются казнить, Нейт не мог. Решил, что если Финн действительно виновен в том, за что его приговорили к казни, он просто убедится и ни во что не станет вмешиваться. А виновен тот мог быть в чем угодно. Человек с обостренным чувством справедливости всегда найдет неприятности на свою голову. Палило яркое летнее солнце. Улицы были пусты. Может быть, в Гохе не принято слоняться по городу в первой половине дня? Ерунда какая-то. Жарко, но не настолько, чтобы все попрятались. Понимая, что все выглядит слишком подозрительно, Нейт снял основные блоки, на ходу прислушиваясь к своим ощущениям. Нет, в домах тоже почти никого не было, только неспособные ходить старики и совсем маленькие дети. Таверны с персоналом без посетителей. Торговые лавки с одними лишь продавцами внутри, но все больше заведений и вовсе с табличками, сообщающими о временном закрытии. Куда все запропастились? Нейтан увеличил поток внутренней энергии, чтобы охватить большее пространство. На соседней улице почувствовал мальчика-подростка, несущегося со всех ног по каменной мостовой. «Не успею, пропущу представление!» Билась в его голове единственная мысль. Догадка о том, что пацан мог назвать представлением, была не из приятных. Нейт выхватил взглядом летящую в небе птицу и посмотрел на город с высоты ее глазами. Вот же они, все горожане, несколько тысяч людей, стекающихся плотным потоком на огромную площадь, превратившуюся в настоящее людское море. Нейтан выругался. Похоже, добираться до тюрьмы не было никакого смысла. Он снова перехватил зрение одной из птиц, чтобы лучше рассмотреть городскую площадь. Перемещаться по чужому ориентиру было рискованно, но путь пешком занял бы слишком много времени. Как Нейт и предполагал, переход выстроился нестабильным. Он планировал переместиться на одну из прилегающих к площади узких улочек, а вместо этого его зашвырнуло прямо в толпу. Со всех сторон тут же понеслись ругательства. Кто-то наступил на ногу, кто-то ткнул локтем в бок. В основном здесь были неодаренные. Магические сполохи энергии виднелись ближе к помосту. А Нейта как раз угораздило оказаться среди обычных людей и напугать их своим неожиданным появлением. «Совсем уже обнаглели!» — возмутилась женщина справа и поспешила затеряться в толпе. Нейт не оглянулся в ее сторону. Если бы ему захотелось найти беглянку, он легко бы вычислил ее с помощью дара, хоть на противоположном конце площади. Нейтан стал пробираться к помосту. Люди шумели, толкали друг друга, тянули шеи, чтобы получше рассмотреть, что творится в центре площади. И их не смущало ни палящее сверху солнце, ни духота. Мокрые, потные, они толкались, шумели, спорили и ругались между собой. Чувств, мыслей и запахов было слишком много. Пришлось спешно блокироваться, чтобы не захлебнуться в этом человеческом водовороте. Нейтан пробирался вперед, перепрыгивая из сознания в сознание, пытаясь видеть и слышать чужими глазами. Выяснил, что приговоренного еще не вывели. Увидел палача, огромного мужчину в рубахе с закатанными рукавами, открывающими вид на мощные загорелые предплечья. Он стоял на помосте с не менее огромным, чем его хозяин, топором, и ждал жертву, любовно поглаживал свой инструмент и подмигивал кому-то в толпе. Увидел глашатая, топчущегося у ступенек в ожидании, когда же объявлять начало. А еще увидел море жаждущих глаз, в которых плескались веселье и нетерпение. Если Финн выживет, он точно будет ему должен. По собственному желанию, Нейт ни за что бы не оказался в таком месте. Поняв, что ближе все равно не пробраться, Нейтан остановился и продолжил пытаться выхватить из толпы то одного, то другого, чтобы понять, за что собираются казнить его недавнего знакомого. Информацию пришлось собирать по частицам. Кто-то слышал одно, кто-то другое. В итоге выяснилось, что обвиняли приговоренного в изнасиловании с последующим убийством. Нейт фыркнул. «Нелепица. Парень, вступившийся за честь девчонки во время путешествия, приезжает в город и сам кого-то насилует. Любой менталист, обладающий хотя бы зачатками дара, сказал бы, что осужденный невиновен. А вот то, что менталиста даже не позвали, — другой вопрос. Кому-то Финн чертовски насолил. Интересно, как сильно расстроится влюбленная девушка-служанка, узнав, в чем обвинили ее избранника? Наконец началось действо. Объявили приговор, вывели осужденного. Что ж, Финн добился своего. С разбитым лицом и в грязной одежде теперь он точно был похож на простолюдина. Один глаз совершенно заплыл, волосы свалялись. Нейт решил, что нужно будет его непременно поздравить. Хотел, чтобы никто не узнал в нем аристократа. Получил. Мог бы и не стричь свои рыжие кудри, чтобы сойти за простого смертного. Нейтан закусил губу, фокусируясь на Фине. Глубоко прочесть человека без непосредственного физического контакта – дело непростое и требующее полной концентрации. Эрик Финистер. Он едва не присвистнул. Финистеры – боковая ветвь королевской семьи, вот уж действительно высшая аристократия. Нейт никогда особо не интересовался политикой, но о Финистерах не слышал разве что глухой. И чего отпрыску благородного семейства не сиделось в родовом замке в тепле и уюте? Парень шел по темной улице, как раз возвращаясь после их разговора в таверне на постоялый двор, в котором снял комнату, когда его ударили по голове со спины. Очнулся в участке, где ему предъявили обвинение и отправили в камеру. Приговор вынесли следующим утром. Тогда Эрик Финн пребывал в полной уверенности, что это все ошибка, отправил на эту записку и ожидал скорого освобождения. Но никто не спешил ни спасать его, ни оправдывать. После чего он попытался качать права и получил от стражников отпор, последствия которого теперь так живописно смотрелись на его лице. Те, кто его так отделал, назвали это «выбить дурь», и оказались правы. Человек в кандалах и наручниках, вышедший на помост с двумя сопровождающими его стражниками, больше не выглядел самоуверенным, не пытался оспорить свой приговор. Он шел, опустив голову и крепко сжав зубы. Больше зол, чем испуган. Тем не менее, теперь Финн не сопротивлялся, убедившись в тщетности своих попыток. Нейт еще раз проскользил по последним воспоминаниям осужденного. Он ни словом не обмолвился о том, кто на самом деле. Решил, что лучше умрет, чем навлечет позор на семью. Ох уж эти аристократы. Сам Нейтан думал, что навряд ли арест члена рода Финистеров мог бы обернуться для них скандалом. С их деньгами и положением они бы просто-напросто купили не только местного судью, но и всю Гоху, если бы понадобилось. «Что ж, Эрик Финистер, ты принципиальный идиот». Осужденному приказали подойти, встать на колени и положить голову на плаху. Нейт прикусил губу. «Ну же, скажи свое настоящее имя, и я смотаюсь отсюда немедленно». Но потомок рода Финистеров не слышал ни Нейтана, ни, очевидно, доводов разума. Подошел, медленно опустился на колени. Нейт даже решил, что, выбивая дурь, стражники перестарались. Палач тоже шагнул вперед. Остро наточенный топор сверкал на солнце. Люди возбужденно зашумели. Им было все равно, кого изнасиловали и убили, и был ли этот кто-то вообще. Им хотелось крови, призрачного возмездия. Нейт окинул толпу взглядом в последний раз, с сожалением осознавая, что после сегодняшнего путь в Гоху будет для него заказан. Не то чтобы ему приглянулся этот город, но следить после себя он не любил. Нейт отметил, что приговоренному даже не дали права последнего слова, после чего провел двойное перемещение. Мгновение — оказаться на помосте, подхватить закованного осужденного. Следующий миг — вдвоем с ним исчезнуть с площади, прежде чем присутствующие осознают, что произошло. «Где мы?» — прохрипел Финн. Нейт проигнорировал вопрос. Посадил спасенного на один из двух трехногих табуретов вместе со столом и узкой койкой, представляющих всю обстановку маленькой хижины в горах. Потом отступил, сложив руки на груди. «Хочешь назад?» Рыжеволосый мотнул головой. «Тогда какая разница, где мы?» — огрызнулся Нейт. «Радуйся, что не там». Щелкнул пальцами, оковы со звоном упали на пол. «И нас здесь не найдут?» — вместо благодарности новый вопрос. «Хижина в горах?» Личное укрытие Нейтана на крайний случай было окутано таким количеством охранных заклятий и щитов, что ее не нашли бы, даже имея в руках карту с красным флажком, точно обозначающим место. «Не найдут», — коротко ответил Нейт. «И ты не найдешь, едва выйдешь отсюда», — вслух добавлять не стал. Поставил блок от мыслей и чувств гостя, посчитав, что уже достаточно покопался у него в голове, оставив открытым лишь верхний слой. Сильные эмоции, чтобы иметь возможность почувствовать заранее, если Финн вдруг решит напасть или вытворить что-нибудь не менее глупое. Тот хмуро смотрел на своего спасителя единственным открывающимся глазом и благодарить по-прежнему не спешил. «У меня отобрали все деньги», — сообщил он. «Мне нечем тебе заплатить». Нейт с важным видом посмотрел на него сверху вниз. «Собой заплатишь. Сходи вон, дров наколи, воды принеси». «Угу», — отозвался человек, не привыкший, чтобы ему приказывали как слуге. Но начал подниматься. Придушенно выдохнул, наступив на ногу. Ему умудрились повредить колено. «Да сиди ты!» Нейт положил ему руку на плечо и надавил, вынуждая плюхнуться обратно на табурет. «Я пошутил». Финн вскинул на него возмущенный взгляд. «Ладно, неудачно пошутил. Не нужны мне дрова». Он повернулся к печи, резко дернул кистью правой руки, и в ней зажегся огонь. Финн хмыкнул. «И что там горит?» Вытянул шею, присматриваясь. «Магическая энергия там горит», — нетерпеливо ответил Нейтан. «Сядь ты уже ровно, не могу разобрать, с чего начать исцеление». «Исцелишь?» — недоверчиво буркнул Финн. «Да, и добавлю к твоему долгу», — подтвердил Нейт. «Адрес потом напиши, куда счет выслать». Нейтан присел на корточки, водя руками перед Финном, но не касаясь, чтобы определить степень его повреждений. Потом опять встал, обошел со спины. Гость следил за ним взглядом, насколько позволила шея. «Не вертись!» — шикнул на него Нейт. Финн послушался, перестал оглядываться, выпрямился и уставился прямо перед собой. «Так ты шутишь, да? Ну, про счет. Нейт хмыкнул. «С чего взял?» Теперь пришел черед Финна проигнорировать вопрос. «Тогда зачем спас меня, если не ради денег?» «Для славы и самоутверждения. Для чего же еще? Отозвался Нейт. «Ты в курсе, что 2 дня ходишь со сломанными ребрами?» «Догадываюсь», — проворчал тот. «С них и начнем. Рубашку снимай». Финн послушно стянул порванную и испачканную кровью рубаху через голову, а потом спохватился. «Сильным целителям одежда обычно не мешает лечить». Нейт как раз отошел от него на безопасное расстояние к противоположной стене хижины. Обернулся. «А с чего ты взял, что мне мешает?» И в этот момент на гостя обрушился водопад. Финн попробовал вскочить, хватая ртом воздух от неожиданности и возмущения, но быстро осел обратно из-за больной ноги. «Сухую снимать удобнее», — подмигнул Нейт, а сам уже высушил воду, будто ее и не было. «Извини, но воняло от тебя знатно». Финн разрывался между желанием оскорбиться и наорать на обидчика и поскорее вылечиться. Разум победил. «В следующий раз предупреди, будь добр», — попросил вежливо, но сквозь зубы. «В следующий раз обязательно», — пообещал Нейтан, снова обошел со спины и дотронулся до поврежденных ребер. «И все-таки почему?» — не сдавался Финн, зашипел, когда кости начали срастаться. «Не люблю, когда казнят невиновных», — честно ответил Нейтан. «Откуда ты знаешь, что я невиновен?» Финистер снова попытался обернуться. «Сиди ровно!» — прикрикнул на него Нейт, продолжил уже ровным голосом. «Покопался в твоей голове, вот и знаю. Да не дергайся ты! Сейчас поставил блок, мыслей не слышу, можешь не переживать». Нейтан наконец вышел из-за его спины и получил напряженный взгляд. «Еще и менталист, значит», — припечатал его Финн, будто произнес ругательство. «И как далеко ты забрался? Что прочел?» «Считывал только последние события», — успокоил Нейт. Присел, чтобы вылечить колено. Спасенный расслабился, решив, что это все, что тот узнал. Послушно вытянул ногу. И только когда закончил с коленом и выпрямился, Нейтан добавил. «И еще имя». Серый глаз рыжеволосого блеснул. «Меня зовут Финн», — отчеканил он. Нейт пожал плечами. «Как скажешь, мне все равно». Тот же поджал губы и задумался. Думал долго. Нейтан успел вернуть ему второй глаз. «Значит, польстился на деньги моей семьи?» — надумал Финн. «Поэтому вытащил?» Нейт окинул его взглядом, оценил свою работу и остался доволен. Молча отошел, чтобы помыть руки. «Вот что», — сказал, вернувшись. «Говори, куда тебя скинуть. Перенесу, и на том сочтемся». Финн смотрел на него, будто не веря своим ушам. Потом опустил глаза. «Извини». «Угу», — отозвался Нейт. «Есть хочешь?» Катрина вынырнула из воспоминаний. Глубоко вдохнула холодный воздух подземелья, приходя в себя, отняла руки. Потом отсела на матрас подальше, внимательно разглядывая Нейтана. Он прямо смотрел в ответ, словно чего-то ждал. Реакции? Катрина не знала, как реагировать. Тот Нейт, которого она только видела, и тот, который стоял на коленях на разложенном на полу одеяле, разительно отличались друг от друга. Несмотря на тяжелое детство и юность, несмотря на потерю семьи и наставника, тот Нейт был веселым, легким в общении. Так же, как и сейчас, язвил, насмехался, но его насмешки были другими, мягче, добрее. А еще она думала о силе перворожденного и по-прежнему не могла определить ее границы. Совершить два перемещения подряд с интервалом меньше секунды, да еще и взять с собой человека без дара — нечто, что до сих пор Катрина считала невозможным. И сделал он это только за тем, чтобы спасти невиновного, понимая, что своей выходкой теперь уж наверняка привлечет внимание Инквизиции. «Я должна извиниться», — сказала она. Брови Нейтана взлетели вверх. Надо же, не ожидал. «За что?» «За то, что постоянно делала выводы, не основанные ни на чем. Я совсем тебя не знаю». Нейтан усмехнулся. «Иногда первое впечатление самое верное». «Возможно», — не стала спорить. Она все еще была немного дезориентирована. Хотя легко и впервые почти незаметно вышла из видений, мысленно Катрина все еще была там. Тот Нейт, младше этого, всего-то на 10 лет, не выходил у нее из головы. У него даже улыбка была другая, и ей ужасно захотелось, чтобы этот Нейт улыбнулся так же. Смутившись своих мыслей, Катрина опустила глаза, встала. «Мы сегодня засиделись вдвое дольше обычного», — сказала она. «Мне еще заниматься с Лаурой. Я пойду?» Интонация вышла вопросительной. Нейтан пожал плечами. Встать, как предписано этикетом, чтобы попрощаться, не потрудился. «Иди», — отозвался равнодушно. Потом вдруг усмехнулся. «А Эрику не говори, что я показал тебе, как его облил. Он до сих пор припоминает. Не смущай его». На мгновение мелькнуло что-то от того, прежнего Нейта, и пропало. Или ей показалось. Катрина кивнула в знак того, что приняла к сведению его слова, и медленно пошла по коридору. Ей нужно было подумать.